Часть вторая. Есть такое понятие «рухнувший мир». Не в прямом смысле, конечно. Кажется, что вся твоя привычная жизнь переворачивается с ног на голову, белое становится черным, а сама ты находишься на перепутье, потерянная, одинокая, и ждать помощи не от кого. Смысл твоего бытия смещается, и приходит нечто новое, выбивающее почву из-под ног. Вот именно так себя и почувствовала Алина, услышав последний вопрос незнакомца. Хотя, какого к черту незнакомца? Все навалилось разом. И осознание, что она на самом деле может быть беременной, все признаки, что называется, налицо. Да, она вспомнила. Все. И пограничье. И Германа с его властными диктаторскими замашками и постоянной потребностью в сексе. Он раскладывал ее на столе, у стены, в лесу. Брал, не замечая ее слез, страха и боли. Она подстраивалась под него, желая выжить, несмотря ни на что, и считала, бесконечно считала дни. Их было 10. 10 дней, слившихся в один нереальный кошмар. Невозможно было разобрать, что истина, а что ложь. Вспомнила обожженного Германа и портал. Их последний день. «Ты ничего не будешь помнить. Лишь отголоски сна». Так он сказал когда-то. Тогда почему, Господи, почему он сидит в ее квартире и говорит, что она ждет от него ребенка? «Герман?» Осторожно, едва ли не через силу, спросила Алина. Мужчина чуть прищурил глаза. «Вспомнила?» Девушка медленно кивнула и обхватила плечи руками. Только бы сохранить разум. Там, в пограничье, ей все казалось, если не вымышленным, то временным. Она на многое происходящее смотрела словно через пелену. Знала, вернется домой и все забудет. А что же получилось? Пограничье пришло за ней, и... она беременная. Мысль обожгла внутренности, взрывая мозг. Сразу осмыслить все нельзя. Чтобы не удариться в истерику, не закричать от отчаяния, Алина часто-часто задышала, решив разбираться во всем по порядку. Так проще. Наверное. Начнем. С чего? Вернее, с кого? Да. Вспомнила. Каждое слово давалось с трудом. Она продолжала смотреть на Германа и отказывалась принимать действительность. До чего греха таить, там, в пограничье, принять его слова о попаданстве почему-то оказалось легче. Там она сразу ему поверила и воспарила духом, когда услышала, что вернется домой через 10 дней. Знала, перетерпит и все нормализуется. А что получается сейчас? Герман вновь пришел за ней? Нет. Только не это. «Вот и славно!» Он пристально смотрел на нее, обжигая взглядом черных глаз, от которых захотелось спрятаться. «Надо прояснить беспокоящий ее момент. Герман, зачем ты здесь?» Он ответил не сразу. «Сказать правду?» Вопрос на вопрос насторожил еще сильнее. «Да». Нервно сглотнула, готовясь к худшему. «Не зря. Моя служба стражем подошла к концу. Теперь я волен распоряжаться своим временем, как мне заблагорассудится». При последних словах на лице мужчины возникла улыбка, показавшаяся Алине зловещей. «И я выбрал для своего временного проживания ваш мир. Было тут дело. Незавершенное». Снова взгляд на Алину, слишком пристальный и слишком тревожащий душу. «Не буду ходить вокруг да около, скажу сразу. Вернувшись в ваш мир, я решил продолжить общение с тобой». «Даже намеревался вновь познакомиться, и уж поверь, в мои планы вовсе не входило приоткрывать завесу и позволять тебе вспомнить, но я несколько дней наблюдал за тобой. Надо было узнать, не объявится ли у тебя за эти недели парень. Мало ли что». Тут по спине девушки пробежал холодок. Она отчетливо представила реакцию Германа на ее парня. Их милый мужской разговор, после которого молодой человек ушел бы от нее и занес ее номер телефона в черный список. На своих ногах ушел бы, при благополучном исходе разговора. «Я наблюдал за тобой и сначала решил, что ты больна, простудилась. Потом...» Он покачал головой. «Понял, что беременная. А сегодня окончательно в этом удостоверился». Алина, чувствуя, как комната снова начинает плыть перед глазами, выдохнула. «Но как? Откуда?» 7 недель. Ты забеременела от меня практически сразу». «Разве такое возможно?» «Да». Его глаза прищурились. «Если ты спутница стража». Алина сжала виски пальцами. «И ты не отступишься, да?» Она все поняла без лишних слов. Твой ребенок. Господи, это немыслимо. Не отступлюсь. Ты правильно поняла. Ее эмоции его мало волновали. Так, по крайней мере, показалось. Мой ребенок будет со мной. Это не обсуждается. И только от тебя зависит, будешь ли ты с нами. Кое-как Алина поднялась на ноги, надо было подкрепиться. Чуть пошатываясь от слабости на ватных ногах, она прошла мимо стража на кухню. Он поднялся и, нахмурившись, последовал за ней. Если бы не беременность, она бы выпила вина. Пару бокалов, залпом, чтобы алкоголь разом ударил по сознанию, затуманив его. Легче стало бы общаться с Германом, застывшим, словно огромная статуя в дверном проеме. Она и забыла, какой он большой. Главное, сейчас не смотреть на него. Не замечать его черный глаз, не видеть, как недовольно поджаты губы, и помнить, он на ее территории. Тут не пограничье, а цивилизованное общество. Хотя... Утащил же он ее из клуба, никто не заметил. А как перенес с остановки, тоже загадка. «Кофе будешь?» «Давай». Думала, откажется. Ошиблась. Видимо, и ему не чужды простые человеческие радости. Алина залила воду в кофеварку и засыпала кофе. Руки дрожали. Что будет дальше? Он стоял за ее спиной. Молча. Не пытаясь больше ничего сказать. Видимо, ждал ее дальнейших действий. Какие действия? Когда единственным желанием на данный момент было оказаться одной. Забраться с ногами на диван и завыть белугой от того, что роковые обстоятельства вмешались в ее жизнь, переворачивая все с ног на голову. Пока кофеварка мирно шуршала, нагревая воду, Алина пыталась свыкнуться с мыслью, что беременна. Получалось плохо. Она планировала в будущем иметь ребеночка, даже двух, но именно планировала, сознательно делая столь ответственный шаг. И, естественно, она хотела забеременеть от любимого мужчины, находясь в законном браке. Что получила? Стража из параллельного мира отца ребенка. Нежелательную беременность, от которой она избавляться не будет, и непростые отношения с этим странным стражем. Как он там сказал? «Мой ребенок будет со мной, и только от тебя зависит, будешь ли ты с нами». Мило, очень мило, просто превосходно. Кофе двумя тонкими струйками, взбивая небольшую пену, полилось в чашке. Алина боялась поворачиваться, боялась снова начать разговаривать с Германом, потому что ничего хорошего от него услышать она не могла. Тоже, блин, хорош. Познакомиться он с ней заново решил. Алина едва сдержала истерический смешок. Интересно, как она отреагировала бы на его предложение пообщаться поближе? Послала бы лесом и скрылась из виду? Не ее типаж мужчины. Ох, не ее. И все же. Что-то дрогнуло в животе, когда она невольно вспомнила те роковые дни в пограничье. Как он властно сжимал ее в стальных объятиях. Как вдалбливался в ее податливое тело. Да и сны, будь они неладны, добавили сумятицы. Кофеварка просигналила, что кофе готов, и Алина, дрогнувшей рукой, нажала на кнопку. «Тебе с сахаром?» «Нет». Голос раздался прямо за спиной. Алина вздрогнула, резко обернулась и едва не задохнулась от накативших на нее эмоций. Страж навис над ней. Сжал пространство кухни до размеров собственного тела. Алина невольно подалась назад и уперлась поясницей в столешницу. Ее глаза распахнулись, а дыхание застряло в груди. Она старалась отодвинуться от него как можно дальше, чтобы их тела не соприкасались. «Я соскучился». Выдохнул сквозь сжатые губы и, подняв руку, дотронулся до щеки Алины.